Одеяло убежало, улетела простыня, и подушка, как лягушка, ускакала от меня. Я за печку, я за книжку туда бежать и в припрыжку под кровать. Я хочу напиться чаю, к самовару подбегаю, но пузатый от меня убежал, как от огня. Что такое? Что случилось? Отчего же все кругом завертелось, закружилось и помчалось колесом? Утюги за сапогами, сапоги за пирогами, пироги за утюгами, кочерга за кушаком. Все вертится и кружится и несется кувырком. Вдруг из маминой спальни кривоногий и хромой выбегает умывальник и качает головой. Ах ты гадкий, ах ты грязный неумытый поросенок! Ты чернее трубочиста, полюбуйся на себя. У тебя на шее вакса, у тебя под носом клякса, у тебя такие руки, что сбежали даже брюки. Даже брюки убежали от тебя. Рано утром на рассвете умываются мышата, и котята, и утята, и жучки, и паучки. Ты один не умывался, и грязнули остался. И сбежали от грязнули и чулки, и башмаки. Я, великий умывальник, знаменитый Мойдодыр, умывальников начальник и мочалов командир. Если топну я ногою, позову моих солдат, в эту комнату с толпою умывальники влетят, и залают, и запоют, и ногами застучат, и тебе головомойку неумытому дадут. Прямо в мойку головою окунуть. Он ударил в медный таз и кричал: «Рабара!» И сейчас же щетки-щетки закричали, как трещотки, и давай меня тереть, приговаривать. Моем-моем трубочиста, чисто-чисто-чисто-чисто, будет-будет трубочист, чист-чист-чист-чист. Тут и мыло подскочило и вцепилось в волоса. И юлила, и мылила, и кусала, как оса. А в бешеной мочалке я помчался, как от палки. А она за мной, по садовой, по стеной. Я к таврическому саду перепрыгнул через ограду, а она за мной учится и кусается, как волчица. Друг навстречу, мой хороший, мой любимый крокодил. Он сатоший и кокоший по аллее проходил. И мочалку, словно галку проглотил. А потом, как зарычит на меня, как ногами застучит на меня, «Уходи-ка ты домой», — говорит, «да лицо свое умой», — говорит, «а не то, как налечу», — говорит, «растопчу и проглочу», — говорит. Как пустился я по улице бежать, прибежал я к умывальнику опять, Мылом умывался без конца, смылывался и чернила с неумытого лица. И сейчас же брюки-брюки запрыгнули мне в руки, а за ними пирожок, ну-ка, съешь меня, дружок. А за ним и бутерброд подбежал и прямо в рот. Вот и книжка воротилась, воротилась и тетрадь, и грамматика пустилась с арифметикой плясать. Тут великий умывальник, знаменитый Мойдодыр, умывальников начальник и молчалок командир, подбежал ко мне, танцуя и целуя, говорил: «Вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я, наконец-то ты, грязнуля, Мойдодыру угодил. Надо, надо умываться по утрам и вечерам, а не чистым трубочистым ты и срам». Ты и страм.